закон 4-5, по-моему. Да, закон 4-5. Нет, это не очень большая тема, это одна из составных частей того текста, который мы, кстати, с вами недорассмотрели до конца, так называемый 108 афоризмов тантра-йоги, там один из афоризмов как раз, точнее серия афоризмов как раз и были посвящены закону 4-5. Это о том, как действует иллюзия в этом мире, о том, как она плетет свои иногда коварные, иногда чарующие сети. И мы все, как маленькие-маленькие мушки, попавшие в эту паутину, дергаемся, но все сильнее и сильнее увязаем в иной раз совершенно противоречивых желаниях. Значит, мир этот очень странный. Вот тот, в котором мы живем, очень странный. Какой он на самом деле, мы с вами поймем сразу же после просветления. Значит, какие его принципы и каким принципам придерживаться? Очень интересная тема. Попадаешь, допустим, в одну школу йоги, там одни принципы достаточно жесткие или достаточно мягкие. И они срабатывают, и они выводят тебя из этой ловушки. Попадаешь в другую школу йоги, там совершенно противоположные принципы, но также срабатывают и также выводят тебя, значит, из этой ловушки. Мир этот волшебный, странный. Он действительно странный. Тот факт, что вы к нему привыкли, уже он обыденный, да, вот вы выйдете после лекции на улицу, это, кстати, иллюзия. Это, кстати, одно из действий того же пресловутого закона 4-5. Глаз замыливается. Так вот, тем не менее, несмотря на то, что этот мир странный, иногда в своих проявлениях абсурдный, не поддающийся никакому логическому осмыслению, все равно некие такие общие принципы, как компас в этом бушующем океане, у нас есть. Это то наследие, те знания, которые нам передали древнейшие учителя йоги. Это те основные принципы, которые можно разглядеть во всех вот событиях. Но что особенно приятно, в событиях вашей личной жизни. Вы помните, да? То есть еще что? Вот, кстати, еще одна отличительная особенность нашей школы. У нас очень практичная школа. Если мы изучаем какие-то принципы действия майи, мы их изучаем, в общем-то, даже не для того, чтобы их знать, а в первую очередь для того, чтобы ими пользоваться. Но как любое знание дает известную степень некого могущества, которым можно манипулировать. Самая первая застава, куда никого не пускают, это, знаете, застава того, чтобы человек был добрый. Поэтому мы с вами всегда и начинаем медитации о непричинении вреда ни одному живому существу. Если не будете соблюдать этот принцип, дальше в секреты майи не пройдете. Хотя все очевидно, в общем-то, на первый взгляд. Даже будете знать афоризмы, будете древние тексты читать. А вот воспользоваться не сможете. Вот. Поэтому, возвращаясь к закону 4-5, дело в том, что майя или иллюзия, или двойственность, или великая волшебница, как ее еще иногда называют, или очаровывающее видение, она имеет свои вполне конкретные механизмы дурачения нас. Иногда это проявляется совершенно вот в каком-то вот действительно жизненном, ну, в жизненной ситуации вполне конкретно. Знаете, как тот ослик, который стоит и стоит два стога сена. Знаете, это классическая задача, по-моему, у математиков. Или у логиков, я не помню у кого, когда на развилке двух дорог стоит ослик. На равном расстоянии от этого ослика два стога сена, одинаково вкусных. И вопрос, какое предпочтение ослик отдаст, какому стогу сена? Пойдет он налево или пойдет он направо? Вот с точки зрения, так сказать, четкой логики, этот ослик должен умереть с голоду. Потому что это два равно, так сказать, притягательных объекта, которые тебя разрывают на части. Вот точно так же и мы в жизни. Жизнь постоянно нам, как этому ослику, преподносит вот такие дилеммы. Двайту, двойственность, которая разрывает нам, я прошу прощения, все наши, значит, мыслительные способности, и мы начинаем вести себя как иной раз как безумные в буквальном смысле слова. Мы сами начинаем от этого вращаться, то за одно схватимся, то за другое, в результате вообще остаемся как у Пушкина у разбитого корыта. Вот. Но закон действия этой майи, этого ослика, которого растягивают на две, значит, части, он вполне известен. Он вполне известен из джнана-йоги. Более того, есть рекомендации по тому, как выпутаться из этого, значит, из этого конфликта. Самые большие проблемы в нашей йоге, считается, вы помните, что основной такой конек – это вот йога влюбленности. Это взаимоотношения мужского и женского, мужчины и женщины. Вот это самая сложная проблема в мире. Поэтому если там вы ругаетесь со своей подругой или со своим другом и думаете, ой-ой-ой-ой, как плохо, надо, значит, по-йоговски себя вести, но все равно не удерживайтесь и продолжаете ругаться, знайте, что все не так плохо. Вы просто ковырнули самую фундаментальную двойственность этой вселенной. То есть взаимоотношения мужского и женского – это краеугольный камень. Ну, в личной жизни это все понятно. А вот в жизни такой как бы абстрактной вы устроились на работу, которая с одной стороны притягательна, с другой стороны отвратительна. По каким-то одним параметрам притягательна, по другим отвратительна. И вот таких вот моментов возникает миллиард. Вот. Такс. Значит, еще вопросы? А что за цифра 4-5? Ну, если, ну, закон просто так, вот, ну, как вот у нас есть, допустим, понятие двойственности, да, мы говорим, вот единый абсолют, да, мы, вот появляется цифра 1, мы говорим, единый абсолют. Потом мы говорим, что весь этот мир двойственный и иллюзорный, мы одно подразумеваем под другой, значит, как по меньшей мере есть двое, да, что их можно перепутать. Вот, а дальше, как бы эти двое еще начинают дробиться. Один раздробился на 4, другой раздробился на 5. И потом вся эта комбинация перемешалась. Вот откуда возник так называемый закон 4 и 5. То есть это такой узел с многими хвостами. Гордиев узел, который надо попытаться развязать. И тот, кто его развязывает, как говорит предание, получает всю власть над всем миром. Или как там сказано. Ну, в общем, примерно та же самая ситуация и здесь. Но вещь эта вполне конкретная, вполне практическая. Вполне конкретная, вполне практическая. И более того, основная часть работы переносится на вашу личную жизнь. Вот знаете, есть такой афоризм, очень широко применяемый во многих-многих йоговских книгах. Такой хороший афоризм, что у искушенного йога жизнь превращается в йогу. Значит, о чем это свидетельствует? О том, что вы начинаете практически применять те принципы, которые постигаете при занятиях. И вот вы отзанимались хатха-йогой, и вас осенило каким-то принципом. Потом вы переносите, а вот что, если я попробую таким же методом решить какую-нибудь ту или иную ситуацию? Вот. И таким методом пробы и ошибок мы рано или поздно развязываем все остальное. Поэтому я еще раз говорю, что иной раз проходят годы, прежде чем начинаешь действительно понимать, что к чему, то есть как бы ценить как какие-то знания.